Обнаружение жизни стало бы триумфом науки. Академик РАН Михаил Маров, астроном. Если на Земле есть жизнь, почему ее не может быть на соседних планетах, например, на ближайшей к нам Венере? Венера окутана плотной атмосферой, за которой, как раньше думали, могли бы скрываться океаны жидкой воды. СССР запустил несколько космических аппаратов в серии «Венера». Первые из них обладали запасом плавучести, а последние были способны сохранять работоспособность при температуре свыше 450 градусов Цельсия и давлении свыше 90 атмосфер. Благодаря им удалось узнать совершенно необычные свойства атмосферы Венеры, температура на поверхности которой достигает почти 500 градусов Цельсия, а давление — почти 100 атмосфер. Понять причины того, почему на соседней планете сформировался тепловой режим, совершенно не похожий на Землю. Удалось изучить динамику атмосферы Венеры, впервые провести измерение структуры и состава ее совершенно экзотических облаков, состоящих из капелек серной кислоты. Для человека, живущего на Земле, это все непривычно. Но такой необычностью, экзотичностью и притягателен космос. Наше счастье, что природа отвела нашей планете место в Солнечной системе, где возможны благоприятные климатические условия. Хорошо, что мы не на Венере живем. И не на Марсе тоже. Там другая противоположность. Средняя температура — минус 50 градусов Цельсия. Разряженная углекислая атмосфера, жесткое ультрафиолетовое излучение на поверхности, мощнейшие глобальные пылевые бури. А наша планета поистине уникальна. С началом космических исследований возникло новое направление — сравнительная планетология, задача которой — понять, что выделило Землю среди соседних планет и обеспечила такие комфортные для жизни условия. Трудно даже себе представить условия на горячей поверхности Венеры, цветные панорамы которой были переданы с наших посадочных аппаратов, раскаленная пустыня со сложным рельефом. Передаче панорам предшествовали первые в мире уникальные измерения освещенности в атмосфере и на поверхности Венеры, которые также проводились при моем участии. Ну и, конечно, все это стало возможным благодаря тому, что аппараты могли выживать и работать в этих чудовищных условиях окружающей среды на поверхности Венеры в течение почти 2 часов. Существуют ли землеподобные планеты, на которых могла сформироваться жизнь? Из примерно 5-6 тысяч экзопланет, которые к настоящему времени открыты, можно выделить несколько десятков, находящихся в благоприятных климатических зонах в окрестности родительской звезды. Условно такие зоны называют зонами обитания. Почему условно? Потому что даже пригодная для возникновения жизни среда, включая умеренные температуры, наличие атмосферы, воды на поверхности, еще далека от того, чтобы предполагать там возможность появления живых существ. Проблема возникновения жизни несравненно сложнее, и мы пока еще далеки от понимания ключевых механизмов ее зарождения. Помимо ряда необходимых условий, нужен еще очень серьезный фактор, своего рода триггер, механизм запуска. Конечно, открытие экзопланет, число которых во Вселенной сопоставимо с громадным числом звезд, внушает определенные надежды. Исходя даже просто из вероятностных соображений, несмотря на то, что конфигурация или архитектура известных экзопланетных систем сильно отличается от нашей Солнечной системы, но обнаружить признаки жизни на таких небесных телах существующими методами пока невозможно. Контакта с другими цивилизациями нам не ждать. Мы говорим лишь о примитивных формах жизни, обнаружение которых в космосе было бы настоящим триумфом науки. Если же говорить о разумной жизни, которая несравненно сложнее, то для ее возникновения существует масса дополнительных ограничений, связанных с процессами эволюции. Мы не знаем пока даже того, что становится тем спусковым крючком, который запускает процессы метаболизма, репликации и всего того, что создает феномен жизни. Что же это? Божья воля? Я далек от теологии. Речь идет, в частности, о процессах самоорганизации в природе. С ними, как я уже говорил, связано возникновение островков упорядоченности, а применительно к биологическим системам — гомеостаза. Вслед за этим начинаются эволюционные процессы непрерывного последовательного усложнения, в результате чего и работает машина, которая характеризует функционирование живой клетки. Но как она работает и что ее запускает, мы пока не знаем.